Потолок, в кавычках, духа определяет высоту его взлета. Но в отличие от самолета, у каждого духа есть еще и его пол, ниже которого он опуститься не может. Высоту своего потолка и уровень пола надо хорошо знать, особенно пола, чтобы не позволить себе опуститься до такой степени и так низко, когда подняться уже будет невозможно. Заземление этим опасно. Крылья даны для полетов, ведь можно так крепко приземлиться и тем повредить свои крылья. Опасно заземление для тонкого мира, ибо низшие сферы заразительны ужасно, и магнитная сила их притяжения настолько велика, что преодолеть ее бывает уже невозможно. И тогда... Но будем говорить лучше о полетах. Кто же захочет допустить сознательное падение в бездну, когда уже никакой пол не удержит?